Глава 12. Золотая клетка для ведьмы. Говоря апартаменты, барон Владар ни капли не преувеличивал. Домик в центре Лармора. Никогда не знала, что в нашем городке проживает барон-оборотень. Два уровня с балконами и террасой, выходящий на самый живописный уголок города — парк. Ах, да, еще в апартаментах был бассейн. Да, именно так, бассейн и уютная терраса. И вот на этой самой террасе к нашему приезду уже стоял стол с красиво искрящимся вином в графине и легкой закуской. Знать бы, что меня здесь так ждать будут, заранее обговорила бы ужин. Прикинула я. Эх, посерьезней бы закуску. Никогда не умела наедаться фруктами. Да и манящий видом шоколад, разве это еда? Я вздохнула. Вот вам удочки, в бассейне водятся карпы. Оборотень милостиво отправил Дакара со Стиксом с террасы. К слову, кот пришел в себя в экипаже, открыл ясные очи и пару минут отрешенным взглядом смотрел в потолок, потом медленно и очень тоскливо произнес: «Прощайте, други!» и глаза закрыл. «Не собираются нас есть!» — на ухо ему громко шепнул Дакар. Ясные очи тотчас распахнулись и до сих пор находились в полном здравии, поблескивали с интересом и любопытством, осматривая хоромы барона. «Вау!» Стикс лапы сложил и молитвенно возвел глаза к небу. «Вот это я понимаю, живет человек. Аля, ты только глянь, хочу здесь жить!» И на меня в молитве уставился. «Золотая миска, паштет на завтрак. Эй, кто там в прислуге? Принесите тапочки ученому коту. Ах, карпы в бассейне!» Взвыл в удовольствие, хватая удочки. «Не жизнь, а рай!» Я только вздохнула, увлекаемая Владаром к столу. Мужчина вежливо отодвинул плетёное кресло, поправил кружевную подушку, помогая мне присесть, укрыл мне ноги пледом, а я чувствовала себя очень неудобно. Ладно, что одета не по торжеству, так еще и с дыркой в юбке, из которой хвост радостно помахивает. А уж как он блаженно замер, когда его пледиком укрывали и чуть коснулись пальцами. Начала я. «Мне бы...» «Не переживай, моя рыбонька». Оборотень ловко разлил шампанское по бокалам. «И не смущайся, ты просто очаровательна, а уж твой...» «Да что ж его на моем хвосте заело, что ли?» Я судорожно бокал схватила и в себя прокинула. Оборотень посмотрел на меня чуть удивленно и еще налил. Второй последовал за первым. И третий. Я облегченно выдохнула. Напряжение пропало, а следом голова поплыла. Стало легко и хорошо. Барон Владар что-то говорил, ни капли не увлекательное, но забавное и греющее душу. Что-то о том, что я солнышко, рыбонька, ягодка и... свадьба. Только вот я уже почти ничего не понимала, смеялась над нелепыми шутками и сама лукаво глазками стреляла. «Он совсем ничего, этот оборотень», — думал затуманенным нетрезвым сознанием. «И мужчина приятный, и животная сила в нем так и тянет». «Или это не меня тянет, а хвост?» «Ну и пусть. Я давно так не отдыхала в обществе приятного и по всему симпатичного мужчины. А слов мне таких и подавно не говорили. Как там рыбонька, солнышко?» И я выпила не весь какой по счету бокал вина. Тук-тук. «О, да что ж голова так раскалывается? Мне совершенно противопоказано вино». Я через силу разлепила веки. Нежно-голубой палантин над головой, мягкий матрас подо мной. Свет, проникающий сквозь огромное витражное стекло, резал глаза, которым и без того было больно. Память восстанавливалась очень медленно, отрывками и не вся. Зато догадки воспылали тут же. «О, божечки ж ты мой!» Я рукой рядом с собой пошарила, медленно обернулась. «Так и есть». Блаженно улыбаясь во сне, рядом развалился, вытянувшись, крупный волчара. «Нет, я не могла!» Проклиная все и вся, заглянула под скрывающую меня простынь. «Да чтоб меня!» «Вполне все естественно. Двое, ночь, вино». Я осторожно поднялась, осмотрелась. Одежда валялась на полу. Торопливо подобрала ее и выскользнула из комнаты. «Леди желает завтракать?» Встретила меня улыбающаяся горничная в сером платье и чепчике. «Нет!» — шепотом рявкнула я, устремляясь подальше от спальни оборотня. На ходу быстро оделась и кинулась по дому в поисках Стикса и Дакара. Эти двое, вальяжно раскинувшись, дрыхли на широком диване в одной из гостевых комнат. «Подъем!» — гаркнула я, схватив Дакара за ухо. «Ой!» — застонал тот сонно. «Ухи, ухи, мои ухи!» «Что такое? Кому уши отрывают?» — вскочил, ощерившись кот. «Вам!» — зло выдавила я и, подхватив обоих за загривки, кинулась из дома барона. Но по дороге остановилась, поставила своих сонных помощников на пол, прошла на террасу, взяла в руки нож и вернулась к дрыхнувшему оборотню. Боясь дышать, наклонилась, дрожащими руками срезала с хвоста небольшой клочок шерсти и тут же бросилась прочь. «Леди уже уходит?» — выскочил мне навстречу пожилой слуга. «Леди загостилась», — буркнула я и выскочила из дома, увлекая за собой свою неугомонную нечисть и кота. Сказать, что меня охватила паника, едва я вошла в собственный дом, ничего не сказать. «Вот и на...» протянул Дакар, смотря на разгромленные шкафы и разбросанные вещи. «Все, что нажито непосильным трудом!» затянул Стикс, поднимая остатки разбитой вазы. Я, перешагивая через вещи, прошла на кухню. Здесь царил тот же хаос. «Интересно, и что искали? У нас-то!» почесал затылок Дакар. «Алкея, а ты случаем не подпольная баронесса? Может, у тебя драгоценности и золотишко имеются?» «Мой любимый, мой драгоценный пуховичок!» Влетел в кухню взъярённый кот, таща в лапах порезанный лежак из собственной корзины. «Узнаю, кто! На пиратский флаг порву!» И зашипел. «Обидела кого? Сглазила? Проклятие наслала!» Начал перечислять чертик. «Может, залетные какие? Смотрят, хозяев дома нет?» Расстроенно предположила я. «Ага!» прошипел Стикс. «И записку. Тебе тоже залетные оставили?» «Какую записку?» похолодела я. Кот сунул мне в руки тонкий пергаментный листок. «Остановись, ведьма. Пожалеешь». У меня спина мурашками покрылась. А записка в моих руках вспыхнула и пеплом осыпалась. «Вот так. А что я сделала? Я же еще ничего никому не сделала!» Я расстроенно носом шмыгнула. Снова осмотрела свое разгромленное жилище. Тарелки перебиты, крупы рассыпаны, и даже шторочки, так любовно мною самой вышитые, сдернутые, брошены на пол. Медленно на негнущихся ногах поднялась по ступеням и вошла в спальную комнату. За голову схватилась от творящегося в ней хаоса, а села на пол у растерзанной кровати и заплакала. «Ой!» — в тон мне раздалось скорбное завывание. «Это что же на свете белом делается?» Я голову подняла. Карина стояла у косяка, заломив руки и возведя глаза к потолку. «Честных ведьм обворовывают! А что мы сделали? Мы же чистые перед людьми и...» На секунду задумалась. «И всеми, кто к нам приходит! Неужели разгневали какого-то нечистого? Ох, божечки ж ты мой! Ограбили! Последнее забрали!» У меня от ее причитаний ком в горле встал и предчувствие... То самое гаденькое медленно нос высунуло. Я слезы вытерла и тихо так спросила. «Нас еще и обокрали?» «Все, все, что нажито непосильным трудом!» Выла в голос Карина, поддерживаемая Стиксом. Я комнату взглядом еще раз окинула. Вещи разбросаны, но особых сбережений у меня как-то и не наблюдалось. Что у меня украсть-то можно? «Папоротник!» Взвыла похлеще Карины с котом и вскочила. Помощница перепуганно икнула, на меня посмотрела удивленно. «А что вы так кричите? Мертвого испугаете?» «Карина, где мой папоротник?» Я к девушке кинулась, схватила за плечи. Та носом шмыгнула. «Папоротник, у меня дома. Вы же сами сказали, чтобы я его в себя привела. А здесь темень, а ему свет нужен. Вот и утащила домой». Предчувствие тяжко вздохнуло и назад в укромный уголок спряталась. А я готова была расцеловать собственную помощницу. Ее мне точно высшие силы отправили. Она дарование богов не меньше. Правда, сказать ей об этом я не успела. Дверной колокольчик нервно зазвенел. «Я открою», — отозвался Стикс и вышел походкой королевского дворецкого. «Доброе утро», — донеслось снизу и тут же прервалось. «Ого, видимо, недоброе». «Видимо», — удрученно подумала я. «Особенно, когда с утра приходит в гости граф Костин. Значит, день совсем не сдался». «Плохая примета. Я это всей кожей чувствую». Ну и предчувствие, конечно, нос высовывает при его появлении. Мрачно, с какой-то томящей тоской, скрипнули ступени деревянной лестницы. «Что искали?» — полюбопытствовал граф, поднимаясь в мою комнату. Вошел, остановился, смерил нас заплаканных строгим взглядом. «Кому насолить успели? Проклясть? Сосвету сжить?» «Откуда я знаю?» Невольно вырвалось у меня с излишней нервозностью. «Кабинет тоже разгромили», — подвыла Карина. «Все бумаги, травки, снадобья, карты все смешали. Хорошо, шар магически спрятаться успел, укатился подальше». Дракон нахмурился. «Леди Алкея, вы сейчас какие дела ведете?» «Я бы с удовольствием ответила», но колокольчик снова звякнул. Стикс крикнул, что он откроет, и раздалось «Доброе, недоброе». Дежавю. Потом скрип лестницы и вид серьезного ректора Фелиса Цербера. Остановился, увидев графа. Смерил его пронзительным взглядом. «Вы здесь что делаете?» «Нашу уважаемую ведьму приехал проведывать, а тут вот...» Рукой обвел граф. Ректор на беспорядок в моей комнате с интересом посмотрел. «Вы сейчас какими делами занимаетесь, Алкея?» И снова мне рот не дали открыть. Колокольчик сегодня явно был в ударе. Открывающиеся двери. «Рыбонька моя, ты куда с утра пропала?» Скрип ступеней. Барон Владар вошел, неся в руках охапку роз. Увидев парочку мужчин, ревниво на них посмотрел, но тут же переключился на погром в моей комнате. «Что здесь произошло?» Кивнул Стиксу, маячившему за его спиной, и вручил букет ему в лапы. «Поставь куда-нибудь». «Как видите», — холодно ответил оборотню граф. «На дом нашей леди-ведьмы устроили налет. «Рыбонька моя!» Молниеносно обратился ко мне оборотень. Глазища из серых стали темными, переживающими. «Собирайся сейчас же, я увезу тебя. По дороге все расскажешь. Эй, Дакар, Стикс, с нами!» — прикрикнул. Кот и черт тут же на ступеньках нарисовались. Владар им кивнул. «Ступайте в экипаж. Рыбонька, вещи нужные возьми и едем». У графа вместе с ректором челюсти отвисли. «Это по какому праву вы здесь нашей штатной ведьмой распоряжаетесь?» Нахмурился дракон. Недобро нахмурился. Цербер посмотрел на оборотня очень неодобрительно. «На правах будущего мужа», — рявкнул волчара. Ох, ну и взгляд у графа стал. Вот прям глаза на лоб полезли. Он несколько раз открыл и закрыл рот. Потом уставился на меня. «Что значит «на правах будущего мужа»?» Поинтересовался зло. «Ну...» Замямлила я, хвост подлец обвис, будто он и не при делах. «То и значит, как бы так вышло...» Барон подошел и собственническим жестом притянул меня к себе, громко чмокнув в щеку. «Драгоценная Алкея согласилась стать моей женой. Так ведь, рыбонька?» У меня лицо повело. «Вот честно...» Ночной разговор я помнила не слишком хорошо. Вроде было и про рыбоньку, и про солнышко, и про драгоценную меня, и даже про свадьбу что-то вспоминалось. Но убей, не помнила, давала ли я согласие. «Ну...» Снова неуверенно промямлила я. «Наверное...» «Что значит «наверное»?» Вмешался серьезный очень ректор Фелис. «Когда успели?» Я голову в плечи втянула. Карина поюжилась и метнулась вниз. «Эх, вот тебе и защитница. Хотя так подумать, мне бы тоже скрыться с глаз всей троицы. Вот так попало». «Я не помню», — пискнула, прячась за широкое плечо барона. А он стоял и скалился довольно. «Извольте пояснить», — буравил взглядом граф мою выглядывающую часть. «Мы посидели вчера», — начала я. «Вчера?» У дракона руки в кулаки сжались, и лицо пятнами покрылось. «Ага», — пискнула я. «Выпили. Проснулась». «Где?» — граф Костин глаза сощурил, в которых гром и молния мелькали. «Ясно, где?» — смерил того совершенно ледяным взглядом оборотень. «В моих апартаментах. Вам не кажется, нелюбезный граф, что вы пренебрегаете всеми нормами приличия? Вы еще спросите, чем мы занимались ночью?» Дракон вместе с ректором на меня посмотрели уничтожающе, и первый очень неблагозвучно выругался, прибавив нечто о полной развратной сути новоявленной и совершенно никчемной ведьмы, и про женский алкоголизм, и добавил нечто совсем нелицеприятное про дам распутной жизни. Я обиделась. Вот честно, уж кто бы говорил. Я подумала даже, а не проклясть ли графа? Так, чтобы язык отсох, и нужно будет попросить Стикса поискать что-нибудь интереснее для него. Владар нахмурился, и меня всей своей спиной прикрыл. На Костина с вызовом глянул. «Я бы попросил воздержаться от столь нелестных высказываний о моей невесте». «Невесте!» — взвыл граф. «Дана! Она...» Под убийственным взглядом волчары замолк. А тот ему ничего хорошего не предвещал. Костин взгляд гневный на меня перевел. «Извиняюсь за несдержанность», — прошипел с яростью. «Алкея», — начал очень мягко, но холодно Фелис Цербер. «Подумайте, вы уверены в своем выборе?» И вот он единственный, кого мне и правда вдруг стало жалко. Лицо у него было расстроенное и печальное-печальное. «Нет», — протянула я. «Я не помню». Ректор выдохнул облегченно и хотел было что-то добавить, но снова вмешался граф. «Значит так», — рыкнул он голосом, рушащим горы. «Никакой свадьбы пока...» Помолчал, жуя, готовый вылететь злые слова. Проглотил их и продолжил. «Пока драгоценная Алкея не вспомнит, давала ли вам согласие. А до тех пор считаю ваше заявление неуважаемый барон, как вас там по батюшке. Ну да, это и не важно. Считаю ваше заявление фикцией, а еще лучше ложью, наглой и оскорбительной для любой уважающей себя ведьмы». «Ага, радует, что я сегодня все же доросла в глазах графа до уважающей себя ведьмы». Волчара обольстительно и нагло всем усмехнулся. «Это мы быстро решим. Буквально сегодня вечером леди Алкея вспомнит все и даст повторное согласие». «Я совсем не была в этом уверена. От слова «совсем-совсем». «Идем, рыбонька», — потянул меня из комнаты. «Никуда она с вами не пойдет», — выкрикнул граф. «Вы что ли помешаете?» Зыркнул на него недобро оборотень. Ректор на него посмотрел, виска покрутил. В доме моем заметно потемнело, и воздух сгустился. Оборотень начал стремительно шерстью покрываться, а дракон в размерах увеличиваться. «Выйдите!» — ледяным голосом проговорил Фелис. «И ведите свои разбирательства на улице». Оборотничество в моем доме прекратилось, хотя взгляды мужчин были просто убийственные. «Выйдите вон!» — приказал Фелис. «Нам с Алкеей нужно обсудить кое-что». Посмотрел на волчару. «Позже разберетесь, кто на ком женится. И вы тоже!» На графа взглянул. «Ступайте в академию. Вас адепты ждут». Дракон с оборотнем обменялись недвусмысленными жестами и вышли. Ректор вздохнул. С какой-то странной грустью посмотрел на меня. «Леди Алкея, объясните, почему с вашим появлением постоянно происходят всякие неприятности? И заметьте, все они тесно связаны с вами». «Я бы с удовольствием объяснила, но вмешался хвост, помахал начальнику дружелюбно». Я постаралась его за спину спрятать. «Ведьма, одно слово», — покачал головой Фелис. «Всегда с вами так, особенно с молодыми, пока замуж не выйдете. А потом...» «Что потом?» — с надеждой поинтересовалась я. «Потом все еще хуже», — резанул Цербер. «Дети, семья, колдовство неуместное. Вы знаете, последняя ведьма целый академический состав прокляла и у всех до единой магистров мужей к себе приворожила». «Даже так?» У меня глаза округлились. «Я не была столь злой и циничной. Да и мужа мне хватило бы одного». «Именно», — откашлялся Фелис. «Долго все это разгребали. У ворот целый фронт обиженных и оскорбленных стоял. А в каком виде они были? Чего только одна бывшая декан факультета целительства стоила. Синяя, с жабьим лицом. Она и говорить-то не могла, квакала на всю округу». «Может...» — начала заступаться я за бывшую ведьму. «Они виноваты были?» «Конечно, виноваты». Ректор вытащил из кармана игральные кости и начал нервно их перебирать. «Они ее сыну посмели тройку поставить и высказаться немного о культуре поведения, которую должна прививать нормальная добропорядочная мать своему чаду. Задела ее именно добропорядочная». «Меня бы тоже задело». «Не выдержала я». Фелис Цербер замер, внимательно на меня смотря. «Может, и виноваты», — протянул тихо. Но сдержанность никто не отменял. После того случая пришлось весь штат магистров поменять. Я молчала. Смотрела в пол и молчала. «Алкея, зачем вам хвост?» Как-то внезапно и очень расстроенно спросил ректор. Тот поспешил спрятаться за мою спину и выглядывал оттуда самым кончиком. «О грехе адского воздействия», — призналась штатная ведьма. «То есть я». «Хотите, избавлю начисто?» Хвост тоскливо поник. Мне обидно за него стало, да и вроде как свой уже родной, так сказать, неотъемлемая часть. Сама справлюсь, мое это, привыкшие мы. «Как хотите, Алкея», — посмотрел на меня пронзительно Фелис. «Знаете, вы ведь очень привлекательная ведьма, без всякого там колдовства, паранжи и прочих потусторонних вмешательств». Я непонимающе глянула на ректора. Что он хочет этим сказать? «Вы очень привлекательная, повторил он, задумчиво смотря в мое лицо. «Но при всем этом у меня такое чувство, будто у вас серьезные проблемы, и они никак не связаны с вашими попытками выглядеть еще лучше, чтобы найти себе вторую половину. Я ведь так понимаю, все ваше преображение связано именно с этим. Но какие-то внезапно возникшие проблемы очень мешают». «Еще бы!» — хмыкнула я про себя. Филис на удивление проницателен. Как он догадался? Может, по разгромленной комнате и зарёванной мне? Он на меня внимательно очень смотрел и выжидал. Видимо, ответа. А мне вдруг и правда отчего-то очень захотелось рассказать ему о своих проблемах, особенно о бароне Клир фон Дине. Я была уверена, что Филис мне поможет. Хотела, но сжала губы и промолчала. Вот еще. Только в должность вступила, и уже с проблемами не могу сама разобраться. Что я за ведьма тогда? Так недолго и на голову ректору забраться. А оттуда меня вмиг скинет Аделаида. И куда отправит, я очень хорошо представляла. «Так что у вас?» — подал голос Фелис. «Ничего, что я не могла бы решить сама», — тихо ответила я. Ректор Цербер посмотрел на меня сосредоточенно, будто пытаясь мысли прочитать. Потом рукой махнул. «Хорошо. Тогда идемте. Посмотрим, что можно исправить в вашем разгромленном доме». Ректор Фелис меня под локоть аккуратно взял, и мы спустились в кабинет. Здесь и правда совсем все было раскидано. Карина носом шмыгнула, заходя следом. «Варвары!» «Исправим», — пообещал Фелис. «Пока ничего не трогайте. Леди Алкия, необходимо вызвать стражу. Пусть все осмотрят. Сегодня можете не выходить в академию». Я с благодарностью посмотрела на ректора. «Рыбонька, ты идешь?» Раздалось из приемной. Фелис глянул на меня и все понял по выражению лица. Вышел и следом раздалось. «Уважаемый барон... барон Владар Серых. Уважаемый барон Владар Серых. До официального подтверждения вашей с магистром Алкеей помолвки и речи быть не может о том, чтобы она проживала на вашей территории. А также, пока она официально не стала вашей женой, она является штатной ведьмой Академии и находится под ее опекой, а потому должен вас разочаровать, но леди Алкея остается здесь, под надзором Академии. Мы выставим стражу у ее дома». Кажется, я слышала скрип волчьих зубов. Потом хлопнула дверь. «На какое-то время вы можете не переживать о вашем бароне», — сказал Фелис, вернувшись. «Но я на вашем месте побыстрее решил бы с ним проблему. Тем более, что, как вижу, у вас подобная проблема не только с ним». Внимательно на меня посмотрел. Я глаза опустила. «Я постараюсь». «Постарайтесь», — отозвался ректор, натянул на руки черные перчатки и вышел.